После небольшой паузы сказала Мария. Но я слышала, что мадам Помпадур придумала носить кольцо не Екатерины Медичи под юбкой, чтобы не оконфузиться. Она же очень подвижная, игривая, любит различные подвижные игры в саду. Я тут подумала. И даже не думайте на такую срамоту, замахала руками Гертруда. Она может их носить как угодно, но вот то, что переняла она такую моду у куртизанок, чтобы поддерживать похоть короля, это знают даже необразованные служанки, вроде меня, порядочная женщина никогда подобную гадость не наденет, никогда. И все же, если все продумать, то таким образом вполне можно убрать нижние юбки и фижмы. Мария приложила к горящим щекам ладони. Господи, о чем я думаю? О том, чтобы стать соблазнительной для собственного жениха? О чем же еще? Гертруда внимательно посмотрела на свою юную госпожу. Но, ваше высочество, я видела, как он на вас смотрит. Вам не нужно беспокоиться об этом, уж поверьте. Пока, во всяком случае, прошептала она последнюю фразу, повернувшись к окну кареты. Уж она-то знала, что сильные мира сего не ограничивают себя одними женами, да и сами жены от них не отстают. «Я все же обдумаю этот вопрос», — закусив губу, тихо произнесла Мария. В голове промелькнула мысль, что, когда ее отношения с Петром станут максимально доверительные, можно попробовать поделиться с ним своими мыслями. Она тут же бросила быстрый взгляд на Гертруду и закусила губу. «Не дай бог доверенная служанка узнает, о чем она сейчас подумала, потому что она сама испугалась, что вообще рассматривает подобную идею». Внезапно карету сильно тряхнула. Мария вскрикнула, поняв, что начинает медленно заваливаться на бок, а Гертруда и вовсе завизжала. Снаружи послышался какой-то шум, а затем дверь кареты распахнулась, и принцесса увидела князя Лопухина, которого Петр отправил сопровождать свою невесту в Петербург. «Ваше высочество, случилась дикая неприятность. Ось вашей кареты лопнула, нужно будет остановиться. Я уже послал гонца, который предупредит его высочество, что вы, скорее всего, сегодня не приедете. К счастью, здесь неподалеку Екатерининский дворец, в котором можно удобно расположиться на все время, пока чинит карету. Разрешите вам помочь выйти?» И Иван протянул ей руку, матеря про себя того криворукого болвана, который делал эту злополучную карету. Ему совершенно не хотелось оправдываться перед Петром Федоровичем, потому что тот так мог на него посмотреть, что самого Ваньку будет еще долго преследовать видение, будто это он эту чертову ось сломал. Всю ночь пилил, сидел не иначе. «А мы не причиним неудобств хозяевам?» – спросила Мария, опираясь на сильную руку князя, когда вылезала из завалившейся на один бок кареты. Сказала, и тут же прикусила язык. Какое ей должно быть дело до комфорта хозяев, если она в скором времени станет великой княгиней, будущей императрицей? Они рады должны быть, что она решила у них погостить. Вот только привыкнуть к подобному положению дел было все же сложновато. Ее ведь не готовили быть императрицей, да даже королевой не готовили. Она всю жизнь знала, что когда-нибудь выйдет замуж за одного из герцогов или курфюрстов, и это был максимум, выше которого ей никогда не подняться. А потом она встретила Петра. Нет, Мария ни на что не рассчитывала, но он был забавен и умел рассмешить ее. А когда они встретились снова, уже немного повзрослевшие, то она с ужасом поняла, что он ей нравится именно как представитель противоположного пола. И, тем не менее, ехать в Петербург и рвать душу ей не хотелось, и она втайне надеялась, что отец надаст разрешение и ответит на письмо Елизаветы вежливым отказом, тем более, что ей уже нашли жениха. Но отец не посмел возражать, и она поехала, опять же ни на что не надеясь. Вначале казалось, что ее опасения оправдывались, а потом он ее поцеловал, и все встало с ног на голову, а она позволила себе, наконец-то, на что-то надеяться. Правда, после помолвки сразу же сбежала, якобы для того, чтобы понять православие. Нет, для этого тоже, но, самое главное, ей нужно было хорошо подумать в тишине выделенной ей кельи. Подумала, и пришла к неутешительным выводам, что попала в тот малый процент женщин, которые зачем-то влюблены в собственных мужей. Ни к чему хорошему это обычно не приводило, Мария не в сказке жила, и прекрасно видела всю развращенность современных европейских дворов, но поделать она с собой тоже ничего не могла, и сейчас она была даже рада, что эта проклятая карета сломалась, потому что она так чуть дольше его не увидит, и не наделает чуть больше глупостей, которые вполне может сотворить. «Нет, ваше высочество, никто возражать не будет», — Лопухин ответил только после того, как подхватил тоненькую, как статуэтка, девушку и вытащил ее из кареты, поставив на землю. Это императорская резиденция. Да, даже, если бы это было не так, кто посмел бы возражать, добавил он немного удивленно. После этого Ванька повернулся и протянул руку Гертруде, помогая ей спуститься. Служанка посмотрела на него с удивлением, но ничего не сказала, принимая помощь. Лопухин же отпустил руку, даже не глядя на женщину, словно помог ей автоматически, снова обратился к Марии. «Ваше высочество, нам следует поторопиться. Что-то мне погода не слишком нравится, как бы дождь не хлынул. Вы не будете возражать, если я вас к себе в седло возьму? Здесь недалеко, а нам надо поспешить. Отчитываться еще и за то, что принцесса может промокнуть и простудиться, Лопухин точно не желал, потому что в этом случае ему придется отчитываться не только перед Петром, но и перед государыней, для которой здоровье невесты племянника было самым важным на сегодняшний день. А в этом случае с него точно шкуру снимут, а он ею все-таки дорожил. Мария закусила губу и напряженно кивнула, потому что с одной стороны ей совершенно не хотелось находиться так близко к другому мужчине, не к Петру, а с другой стороны, это была уникальная возможность провести своеобразный эксперимент. Ведь вполне может оказаться, что она придумала себе свою глупую влюбленность. Просто Петр был единственным мужчиной, который ее вообще обнимал и поцеловал, так может быть она поэтому столько себе навоображала. Эксперимент оказался удачным, мрачно размышляла она, когда ее Лопухин осторожно вынимал из седла. У нее затекла шея, болела поясница, к тому же, как оказалось, соседство Лопухина только дико раздражало, а не вызывало непонятное томление, как было тогда в ледяной крепости. Так что эксперимент явно удался. Она поздравила себя с тем, что ей удалось правильно понять свое отношение к жениху, и, вскинув голову, пошла к входу в небольшой двухэтажный дом, который-то и дворцом можно было назвать с большим трудом. Когда она уже подходила к двери, она распахнулась, и Мария практически столкнулась нос к носу с Луизой Эльрикой, герцогиней Гольштейн-Готтербской. «Ваше высочество», – проворковала Луиза, – когда они синхронно сделали весьма неглубокий реверанс и также синхронно выпрямились. Какая чудесная неожиданность. Пройдемте в дом, а то, что-то мне погода не нравится, вот-вот дождь начнется, а там и ваш жених составит вам компанию. Уж ему-то я буду так рада, что просто словами не передать. И она так улыбнулась, что Мария невольно вздрогнула, посмотрев на сестру короля Фридриха, которая по праву считалась красивейшей женщиной Европы с удивлением. Не успели они войти в дом, как послышались первые раскаты грома, а Лопухин перевел дух. Ну, они хотя бы сейчас не промокнут. Развернувшись, Иван пошел отдавать приказы и обустраивать своих людей, потому что, что-то ему подсказывало, что они здесь немного задержатся. Как это не приедут? Я оторвался от письма, которое составлял в Киль, требуя предоставить мне всесторонний отчет. Письмо адресовалось Наумову. Кроме него я никому не доверял полностью в том гадюшнике. У кареты лопнула ось, если я правильно понял, невозмутимо ответил Алсуфьев. Неизвестно, сколько будут делать карету, да и погода оставляет желать лучшего, поэтому Лопухин принял вполне разумное решение переждать в Екатерининском дворце. Я посмотрел на него в упор и несколько раз моргнул. Что, где они будут кузнеца ждать? Почему-то перед моими глазами как наяву встала Луиза, которая, как в известном фильме, пытает кузнеца, намекая ему, что карету лучше делать как можно дольше. В Екатерининском дворце, недоуменно посмотрел на меня Алсуфьев. Ах, ну да, он не понимает, и дай бог, никогда не поймет. О нашем небольшом междоусобчике между мною и одной весьма горячей красоткой знаем только мы с ней. И я просто уверен, что она не сможет удержаться и не отыграется, выставив меня в не лучшем свете перед невинной девочкой. Нет, самой Марии она никакого вреда не причинит, я в этом могу поклясться, но вот накидать намеков, чтобы моя принцесса начала сомневаться, вот тут даже к бабке ходить не нужно будет. А, если учитывать то, что рассказать этой стерве есть что, я даже зарычал, представив перспективу, чем заслужил еще один странный взгляд от Алсуфьева. Понятно, я постарался успокоиться. Вдох-выдох. Ты все равно ничего уже изменить не сможешь, так что лучше не позориться. Прикажи заложить карету и отправь ее уж за моей невестой. Здесь не так уж далеко, чтобы прерывать путешествие из-за сломанной оси. Хорошо, ваше высочество, я все сделаю. Алсуфьев поклонился и вышел из кабинета, чтобы отдать распоряжение. Я же схватил стоящий на столе бокал и швырнул его в стену, глядя, как он разлетается тысячами стеклянных брызг. Я надеюсь, что вам полегчало. Такой знакомый, но уже начинающийся забываться голос заставил меня резко развернуться. Я смотрел, как турок входит в кабинет, и не мог не признать, что рад его видеть. Так красивый бокал. Жаль его. Да, мне действительно полегчало. Я кивнул. Что ты здесь делаешь, и кто тебя впустил? Надо сказать, что сейчас пройти к вам незамеченным гораздо сложнее, нежели раньше. Все-таки Наумов сумел здесь все наладить, а впустил меня Крипби. А раз уж сам Крипби разрешил мне пройти, то никто из гвардейцев и не подумал возражать. Потому что даже я уверен в том, что, если Гюнтер Крипби вас предаст, то это будет ознаменовать начало апокалипсиса, и нам всем уже будет на все плевать. Ты не ответил, что здесь делаешь? Я продолжал его разглядывать. Выглядел турок хорошо. Он повзрослел, что ли? Превратился в статного красивого дворянина среднего достатка. Наверное, мы все повзрослели, да и в этом времени дети взрослеют гораздо быстрее, чем там, откуда я пришел. Вы не поверите, Петр Федорович, но я соскучился. Настолько, что однажды встал, посмотрел на книги, большинство из которых уже прочитал, и тут на меня такая тоска навалилась, что я бросился собираться в дорогу. Турок себе не изменял. Он нагло улыбнулся и, протерев лицо руками, сел на диванчик. Устал, как собака, практически не останавливаясь ехал. Он оторвал руки от лица и ухмыльнулся. И, нет, я ни от кого не убегаю, ни от кого не прячусь. Я никого не убил и не обесчестил. Мне действительно до смерти надоел Киль.